Глава 71. Предновогоднее настроение. Зоя ехала в автобусе и смотрела в окно. Город уже готовился к Новому году. Везде висели красочные гирлянды и ставились елки. На улице торговали соснами и елями. Под фонарями искрился белый снежок. Она улыбнулась своему отражению в окне. Зоя была счастлива. Завибрировал телефон в сумке. «Зоенька, ты где?» — спросил с тревогой Ярослав. «Я еду домой. Уже почти на Советской. Сейчас буду выходить и побегу на 43-й». «Я сейчас тебя заберу. Подожди меня на остановке. Я тут рядом». Ярик перед Новым годом работал практически без выходных и допоздна. Народу срочно понадобилась мебель. Все хотели иметь новую кухню или новую спальню перед тем, как закончится год. «Зоя, зато на каникулы практически заказов нет, так что отдохнем с вами нормально», — говорил он ей. «Ну да, только цех кондитерский все равно работает», — вздыхала она. Зоя выскочила из автобуса и осталась на остановке ждать Ярика. С неба валил крупными хлопьями снег. Она вытянула ладошку и стала ловить его, внимательно разглядывала снежинки, которые долго не таяли на ее варежке. «Зойка, Аксенова, ты что ли?» Вдруг она услышала со стороны женский возглас. «Полина?» Зоя повернулась на голос. Перед ней стояла эффектная блондинка в норковой шубке до колен и высоких сапогах на шпильках. Барышня окинула ее внимательным взглядом. «Неплохо выглядишь», — сказала она. «Даже можно сказать, хорошо, после последней нашей встречи». «Спасибо», — смутилась Зоя. Она поправила свою коротенькую мутоновую шубку, подарок Ярослава. «Ты все там же, на фабрике работаешь, печеньки фасуешь?» — спросила одноклассница. «Нет, технологом в кондитерке у Семеныча». «Но хоть зарплата 1030-то есть?» — блондинка снова окинула Зою внимательным взглядом. Казалось, она за несколько секунд просчитала стоимость всего гардероба Зои. «Нет, 50». «А, вспомнила! У тебя же трое детей. Ты, наверное, на них все деньги тратишь». Блондинка поморщила брезгливо носик. «Нет, пока двое». «А я не хочу рожать, фигуру портить. Будет достойный мужчина, наймем с ним суррогатную маму по типу тебя». Одноклассница что-то еще хотела сказать, но Зоя ее перебила. «Поля, а ты кем работаешь? Ты ведь так и не доучилась до 11 класса?» «Я закончила вечерку и колледж с сервисом. Сейчас стилистом работаю», — с гордостью и надменностью ответила Полина. «Я всем нашим местным знаменитостям макияж и прически делаю. Я даже Ольгу Бузову готовила к выступлению, когда она к нам приезжала». К остановке подъехала машина. «Ой, Полина, была рада поболтать, за мной приехали. Пока-пока», — сказала Зоя и побежала к автомобилю. Одновременно с ней в салон прыгнула и блондинка. «Как любезно было с твоей стороны предложить меня подвезти до дома», — радостно сказала она. «Меня, кстати, Полина зовут». Девица протянула руку вперед, сунув ее под нос Ярославу. Он сдвинул брови и выразительно посмотрел на Зою. «Мне в зеленый квартал надо. Я там себе квартиру купила. Правда, в черновой отделке, но зато свою двушку с гардеробной и шикарным видом из окна. Столько нужно теперь денег на ремонт, да и мужские руки не помешали бы. Вот вы, простите, не расслышала, как вас зовут. Чем занимаетесь?» Принялась болтать одноклассница. «Думаю, Зоя будет не против, если вы мне поможете с ремонтом». «Она будет против», — медленно сказала Зоя. «Нам не по пути, мы едем в другую сторону». «Как же? Ты же сама сказала, что подвезешь меня», — сделала страдальческое лицо Полина. «Холодно на улице. Вы же меня подвезете?» — спросила она у Ярика. «Надо было шубку такую, как у Зои, покупать, и было бы тепло. Да, Зоенька?» Он поцеловал любимую в губы. Задняя дверца громко хлопнула, и блондинка побежала на остановку, прыгнула в первый подошедший автобус и показала им средний палец. «Странная какая-то», — пожала плечами Зоя. «Ты ее знаешь?» «Одноклассница моя, теперь стилистом работает». «А, ясно, стилисты они все такие». «Как к брату съездила?» — спросил Ярик. Зоя радостно стала рассказывать, как они хорошо посидели с братом и его женой. «Я думаю, ему нужно помочь с ремонтом», — закончила она свой рассказ. «Он тебя об этом просил?» — поинтересовался Ярослав. «Нет», — помотала она головой. «Вот вы же все друг другу помогаете», — сказала Зоя. «Да, помогаем, но мы не стесняемся просить. Феде маленькому помогали строить ферму, так решили на семейном совете. Он собрал всех нас и попросил помочь. У Якова ремонт все вместе делали, также у меня, у родителей. Помощь без запроса, она вредит, расслабляет, расхолаживает, порой раздражает и иногда бывает не к месту. Мужики не кисейные барышни, они не делают намеков, а говорят прямо. Если ему потребуется твоя помощь, то не переживай, он попросит. А сейчас пусть ребята живут своей жизнью, делают так, как считают нужным. Может, у них вообще нет в планах там делать ремонт. Поживут немного и продадут, купят что-то себе другое». «Может, деньгами помочь?» — задумчиво спросила Зоя. «Зачем?» — удивился Ярик. «Он же здоровый, взрослый, дееспособный мужик. Надо будет, заработает. Мне бы было стыдно брать деньги у сестры, которая растит без мужа двоих детей. Это надо быть либо недееспособным, либо опустившимся элементом». «Но нет, они нормально живут вроде. Пахнет там сильно. Но бутылок, шприцов и других непотребностей я не заметила», — сказала она. «Да и Витек со своей женой выглядит хорошо, не похоже на каких-то алкоголиков». «Ну вот, там все нормально. К тому же учись, Зоенька, деньги тратить и на себя». «Ну да, вон у Полинки какие сапожки красивые. Надо бы себе тоже новые сапоги купить, а то у этих я уже два раза замок меняла и набойки. Брала их еще до Лешкиного рождения. С твоей шубкой они как-то не очень смотрятся. С премией куплю себе сапоги, а еще шторы надо в большую комнату на первом этаже, да и на веранде неплохо бы тоже что-нибудь повесить». Зоя начала вспоминать, что еще нужно купить в дом. Она хоть и забрала практически все из квартиры, но вот шторы, например, оказались маленькими и короткими, да и смотрелись как-то убого. Да и надо было уже зимой решить, как облагораживать сад и огород, какие постройки снести и что еще построить. К тому же, как оказалось, что забор на заднем дворе тоже требовал замены. И на все это требовались деньги и немалые. Дома их ждали мальчишки. Они очень обрадовались новым машинкам от дяди Вити. «Мама, давай ему позвоним и скажем спасибо», — предложил Саша. «Еще Новый год не пришел, а подарки уже дарят», — радостно сказал Лешка. Саша все же позвонил дядюшке и поблагодарил его за такой классный подарок. «Понравился, я очень рад. А у вас железная дорога есть?» «Нет», — помотал головой Санек. «Может, когда-нибудь будет», — ответил Виктор и рассмеялся. «Приезжайте к нам в гости с мамой». «Хорошо. Передавай маме привет, скажи, что я был очень рад ее видеть у нас. Ладно, мне работать нужно. Пока». «Пока», — ответил мальчик и отдал маме трубку. «А теперь, ребятки, одевайтесь и идем рубить елочку у нас во дворе», — сказал Ярик. «У нас не растет елка», — скептично заметил Саша. «Пойдем проверим», — сказал мужчина и подмигнул. Все быстро оделись и выскочили во двор. Действительно, в самом большом сугробе стояла красавица-сосна. «Как?» — удивилась Зоя. «Вот выросла за день, а никто ей не заметил», — рассмеялся Ярослав. «Может, мы ее не будем рубить, а нарядим ее здесь?» — спросил Саша. «Вот не могла она сама вырасти, не могла!» Вокруг сосны ходил Лешка. Потом он взял и толкнул ее, и дерево упало. «Я же говорил, Это помощники Деда Мороза ее сейчас привезли и поставили сюда, чтобы мы не покупали», — сказал он торжественно. «Ну вот, взял все и испортил», — рассердился Саша. Сосну забрали с улицы и занесли в дом. Поставили ее почти посередине большой комнаты. «Какая она огромная!» — восхитилась Зоя. «А мы всегда ставили искусственную елку», — вздохнул Саша. «Жаль, что она не у нас во дворе выросла». «Так давай посадим весной свою сосну или елку, что захочешь», — предложил Ярик. «Давай», — согласился паренек. Почти до ночи они наряжали сосну. Имеющихся игрушек не хватило, тогда ребятишки принесли своих солдатиков и мелкие мягкие игрушки и повесили их на дерево. «Ярик, как тебе удалось все это провернуть?» — спросила у него Зоя перед сном. «Я днем купил сосну. Привез ее сюда, спрятал в сараюшках. Когда мы с тобой приехали, ты пошла в дом, а я остался машину загонять во двор. Тогда я ее вытащил и воткнул в сугроб. Твое лицо надо было видеть. Мне кажется, ты обрадовалась сосне больше мальчишек». «Ты знаешь, мы с бабушкой ставили искусственную елку, а мама с отчимом считали, что от настоящей слишком много мусора. И вот сейчас это такое чудо, мечта моя сбылась». Она поцеловала Ярика. «Спасибо тебе». «Это вам спасибо. Мне показалось, что я сам в детство вернулся. Вы такими счастливыми все были». Он обнял Зою и прижал к себе.